Грейвс невольно вспоминал слова Дамблдора. В ней был заключен острый и расчетливый ум отца и нечто, делающее ее приземленной, способность радоваться простому вечеру в компании хмурого Аврора, улыбаться, вдыхая аромат уже остывшего кофе, и выглядеть счастливой без причины. Это она впитала от своей матери, которая наверняка была очень доброй и светлой волшебницей. Но такая Джоконда была ему определенно по душе. Она и так знала. «Мистер Грейвс, она знает все, что знает Тина. Но я не думаю, что Куинни плохой человек. По крайней мере, она таковой не выглядит. Она трудолюбивая и заботливая, очень любит свою сестру. А ты так хорошо разбираешься в людях», — подначил он невольно, но не встретил в ответ язвительности. Джоконда только внимательно посмотрела на него и вновь мягко улыбнулась, словно вовсе не шипела на него подобно змее час назад. «Ну, в вас же разобралась», — просто ответила она, и он только усмехнулся, испытав даже радость, что она настроена так доброжелательно сегодня вечером. «И каков мой психологический портрет, позволь спросить?» Она сделанной придирчивостью оглядела его, в шутку, конечно, и это почему-то заставило и его улыбнуться в ответ по-настоящему, хотя обычно все его улыбки сильно граничили с усмешками. «Вы человек закона, уважаемый и справедливый Аврор», — начало Джоконда с положительных моментов, продолжая пристально его оглядывать, и то, как она это делала, не приносило дискомфорта. «Президент оказывает вам много доверия, следовательно, вы его заслужили. Я слышала, что она очень умная женщина, и она не выглядит той, кто будет держать своим заместителем круглого идиота в манипулятивных целях. Я уверена, что она опирается на ваше мнение, вы создаете впечатление образованного и мудрого человека. Я слышала несколько ее речей, но, возможно, могу ошибаться в суждениях, не зная ее лично. Судя по ней, и в вас присутствуют подобные качества. Ум и бесспорно большой магический потенциал. Ваши шрамы говорят о том, что по карьерной лестнице вы взлетели отнюдь не благодаря связям, а честным трудом. Вы трудоголик, это очевидно, — продолжала она, а он готов был подписаться под каждым ее словом. Что-то еще? Давайте закончим на хорошем, — коснувшись его плеча со смешинками в глазах, ответила она. Продолжай, раз начало, — разрешающе махнул он ладонью. Если только вы потом меня не убьете. Он подхватил из ее рук пустой стаканчик и, смяв его, прицельно бросил в ближайшую урну, словно мячик для бейсбола. В этом было что-то мальчишеское и несвойственное его образу и возрасту. Кажется, мистер Грейвс тоже сегодня был очень расслаблен. «Постараюсь не убить», — пообещал он, и Джоконда вздохнула, набрав в легкие побольше воздуха. «Что ж, позвольте заметить, но вы нарцисс, мистер Грейвс, и знаете, как действуете на женщин», — сообщила она, и он подтверждающе усмехнулся вновь, ничуть не обидевшись. «Вы пользуетесь своим положением и внешностью и умеете очаровывать. Уверена, Пиквери тоже в чем-то попала под эти чары. Вы знаете себе цену и очень за собой следите, что для мужчин вашей профессии большая редкость. Поверьте, я общалась с аврорами, и ни один из них на вас не похож. А еще вы педант и перфекционист до занудства. Вы терпеть не можете, когда криво стоит чашка на блюдце, не выносите пятен от стаканов и используете подставки. Невзирая на заложенное в вас чувство справедливости, вы довольно часто превышаете свои полномочия, но делаете это не из выгоды, а чтобы помочь. При этом вы можете исходить желчью, да так, что вокруг завянут цветы, но лишь потому, что вам приходится идти против своих же принципов или желаний, чтобы поступить правильно. Не думайте, что я не поняла, что сегодня вы появились у сестер Гольдштейн, переживая за меня. Вы никогда не обидите слабого, всегда встанете на его сторону. Я не считаю тебя слабой, — уточнил он, не сводя с Джоконды пристального взгляда, словно гипнотизируя ее. Вот так глаза в глаза, ей было дозволено говорить абсолютно все, а он просто выслушивал. Джоконда мастерски умела подчеркнуть недостатки, но в следующем предложении превращать их в достоинства. Но она не льстила, не пыталась с ним заигрывать и не искала в нем никакого подтверждения своим словам. Она просто говорила честно о том, что видит в нем, и, похоже, действительно неплохо разбиралась в людях. Вот бы еще разобраться в ней. Но, возможно, именно из-за того, что Грейвс никак не мог сложить о ней мнение, он действительно оказался заинтригован, а сейчас даже игнорировал острые словца, поддаваясь этой непонятной харизме. Она не замечала его выпадов и буквально ставила на место, и хотя другим бы он этого не позволил, она выглядела очаровательно умной и зоркой, а он будто бы ослеп от внезапного желания продолжать слушать ее дальше. «И все же, вы беспокоились», — подчеркнула Джоконда, все продолжая и продолжая говорить. «Вы бываете довольно замкнуты и общаетесь односложными предложениями, когда вам неловко или же когда вам наплевать на собеседника. В последнем случае можно найти в вас отчетливое высокомерие. Тина вас очень уважает и пытается на вас равняться, и иногда вы позволяете себе грубость по отношению к ней, да и ко мне тоже, что говорит о том, что вы не слишком хорошо умеете слушать и черпаете из разговоров только полезную вам информацию и тщательно дозируете ее. Невзирая на манеры джентльмена, вы иногда забываетесь и можете нарушить правила приличия или же не заметить, что человеку в вашем присутствии некомфортно в той или иной ситуации. А сейчас ты говоришь о себе», — сразу же сообразил он, продолжая каким-то необъяснимым образом принимать довольно суровую характеристику. Джоконда умела красиво говорить, или ему так только казалось. Особенно сейчас, когда в груди снова стало разрастаться это необъятное чувство, не поддающееся логике желание коснуться, как в квартире сестер Гольдштейн, о себе в частности. И вы всегда ждете какой-то реакции на свои поступки, а не получая ее, злитесь и теряетесь, снова становитесь замкнутым и односложным. «Наверное, я закончила», — кашлянув в кулак, она посмотрела на него открытым взором, не таящим в себе намерения уронить его достоинство. «Видимо, я должен извиниться за свое появление в твоей спальне вчера вечером», — ничуть не злясь, рассудил он на удивление миролюбиво. «Похоже, я для тебя открытая книга». «Отнюдь», — качнула она головой, — «я не могу предугадать ваших действий, мистер Грейвс. Ваше милосердие и забота сбивают меня с толку, и эта черта вашего характера для меня пока остается загадкой. Но одно я могу сказать точно: невзирая на некоторые шероховатости характера, вы хороший человек. Из-за того, что вы не терпите лжи, в которую я вас невольно окунула, я не сразу это разглядела, ведь сталкивалась с бесконечным недовольством». «Отчего же невольно, вполне намеренно», — не согласился он, когда они дошли до пруда и оказались у самой кромки воды. Дождь прекратился, и в недвижимой глади можно было даже разглядеть водоросли, а Джоконда смотрела на его дом, где тут и там загорались окна, и продолжила диалог только спустя паузу. «Вот, о том я и говорю. Ложь для вас сильнейший триггер, она превращает вас в монстра. Но в данном случае это целиком и полностью моя вина. Я не знала, с кем столкнет меня МПГ, иначе бы не стала начинать со лжи». «Давай не будем о нем», — коротко попросил он, считая, что Джоконда со своим интеллектом едва ли могла быть такой доверчивой, и это ее доверие незнакомцу сильно нервировало и даже опускало ее в его глазах. «Хорошо, возможно, поздно, но, мистер Грейвс, извините меня за обман», — она взглянула на него иначе, спокойно, сосредоточенно, без улыбки, словно для нее это было действительно важно. «Я тебя прощаю, Джоконда», — коротко ответил он, поднял камешек и пустил его по водной глади, а тот совершил целых 4 прыжка. Джоконда подняла еще один, но ее камень сразу пошел ко дну, она тотчас подняла следующий, но и с ним произошло то же самое. Грейвс видел на ее лице вмиг появившееся раздражение, словно не было ничего в мире, что было ей неподвластно, и это рушило ее представление о собственной всесильности. Едва она со злостью замахнулась еще одним камнем, он перехватил ее тонкое запястье, и она резко и удивленно взглянула на него, на миг даже показалось, что угрожающе. В этой ярости было что-то первобытное и притягательное, так забавно она хмурилась. «Не пытайся бездумно швырять камни. Бросать нужно горизонтально, почти параллельно воде, под углом не более 20 градусов. Чем меньше, тем лучше». Дело в силе тяжести, он встал сзади и показал движение ее рукой, а она, ощущая его спиной, только надулась совсем по-детски и даже случайно коснулась его щеки губами, хотя едва ли это заметила. А Греев ощутил, что это место обожгло. «Смотри, вот так, ты никогда не бросала камни в воду, Джоконда?» «Я видел озеро у Хогвартса». Она пожала плечами, все еще ощущая тепло его пальцев на запястье. «Не задумывалась об этом. Если я и приходила на озеро, то только чтобы учить трансфигурацию или зати. Была зубрилой», — поддел он, отпустив ее из невольных объятий. Она скривилась, покачав ладонью. «Плюс-минус, но меня взяли в спортивную команду по квиддичу, я даже сыграл один матч за Слизериной вполне неплохо. В принципе, одно другому не мешало. Например, второй главный староста школы еще был капитаном по квиддичу гриффиндорской команды и тоже отличником, Утонув в воспоминаниях, с теплом вспомнила она, наконец, увлеченно замахнувшись камнем, но не выпустив его, а всего лишь примиряясь. Грифс ощущал нечто приятное от осознания, что с ней можно завести дружескую беседу и чувствовал заинтересованность в ее жизни, даже невзирая на весьма сомнительное резюме, а когда она все же решилась бросить камень, то тот совершил 3 прыжка по воде, спровоцировав его на короткие одобрительные аплодисменты. На улице совсем стемнело, а тучи над центральным парком стало растягивать в разные стороны. Показались запоздалые звезды, и Джоконда, подставив лицо небу, вздохнула свежей после дождя воздух и выпрямилась, а его пиджак соскользнул с ее плеч на влажную землю. «Похоже, ты и впрямь легко обучаема», подняв пиджак и очистив чарами, Грейвс, не придав этому значения, снова предложил его, и Джоконда только повернулась спиной и залезла в рукава. Это было так обыденно, словно они действительно были близки, и подобная забота не казалась чем-то из ряда вон выходящим. «Извините за пиджак, мистер Грейвс», сказала она и после его кивка продолжила. «Учеба – это все, что я любила в то время», поделилась Джоконда. «Мама очень сильно из-за этого переживала. Для меня это было загадкой, но теперь я, кажется, понимаю. Она думала, что я стану такой же, как он. Ведь мой отец был лучшим студентом. Она даже метлу в школу прислала в надежде, что я выберусь из пыльной библиотеки. Хорошо, что у меня были друзья, которые заставили меня это сделать. Возможно, я бы и продолжила играть в квиддич, если бы нас не перенесло в прошлое. Сейчас ты не кажешься книжным червем, а создаешь впечатление человека, не способного сидеть на месте. Она была такой открытой сегодня, способной ответить на любой его вопрос, и это сильно импонировало. Я изменилась, здесь, в 20-х у меня не было ничего, кроме стремления исполнить задуманное в письме. Я привыкла к тусовкам, к разгульному образу жизни и общению, на которое раньше была не способна. Я всегда считала себя интровертом. Она на миг задумалась и посмотрела на него вопросительно. «Не знаю, существуют ли в этом времени определения психотипов человека». «Существуют, лет 10 как, слышу довольно часто», — подтвердил он. «А сейчас, как была интровертом, так и осталась, только научилась подстраиваться, да и Чарльз Уилби помог. Иногда проще почувствовать себя другим человеком, нежели пытаться выдавить из себя что-то новое». Он тоже взглянул в звездное небо, но не разглядел ни одной. Его взгляд был совершенно расфокусирован. «Это правда, раньше мне казалось, что ты действительно становишься другим человеком, но сегодня я впервые увидел, что ты и Чарльз – это одна личность. Признаться, я думал, что у тебя некое психическое расстройство, и рад видеть, что это не так, надеюсь, это не прозвучало грубо». Она состроила возмущенное лицо, но затем он понял, что это была всего лишь шутливая ужимка. «Мистер Грейвс, вы впервые справляетесь о моем отношении к вашей грубости», — ахнула она. Он засунул руки в карманы, с досадой посмотрев на налипшую на ботинки грязь и незамедлительно очистил мыски невербальным заклинанием, прекрасно зная, что через пару шагов по влажной земле они снова испачкаются. Грейвс понял, насколько точно описала его педантичность Джоконда. Она видела его насквозь. «По-твоему, я настолько грубиян?» Временами, без зла заметила она, вновь очаровательно улыбнувшись, глядя на его манипуляцию с обувью, «но я рада, что мы с вами способны на цивилизованный разговор, мистер Грейвс. Обычно наше общение скатывается в обмен колкостями. Я тоже интроверт, Джоконда, и не терплю, когда вмешиваются в мою жизнь, а ты в нее ворвалась тайфуном, забирая на себя слишком много внимания». Они стояли очень близко, и это не смущало. Интроверт с проступающими замашками социофоба, не преминула поддеть она шутливо, хотя, конечно, так не считала. «Социофобом меня еще не называли», вновь без зла сказал Грейвс, глядя на то, как она, не опасаясь грязи, роет землю мыском наверняка дорогих туфель Чарльза Уилби. Он вдруг заметил, что она начала прятать взгляд, что с ней обычно не случалось. Джоконда была не робкого десятка, но сегодняшний вечер, вышедший спокойным и от этого странным, кажется, превратил ее в обычную девушку, которой просто недоставало понимания от равного себе, волшебника. Ей не хватало человека, с которым она могла просто поговорить о жизни, возможно, поэтому она так отчаянно тянулась к Тине. Такая Джоконда располагала к себе, ее интересно было слушать, ее оказалось интересно узнать. Наконец, она сняла все свои маски. Он к этому, конечно, не стремился, но все же был рад узнать ее чуточку лучше. Она все еще смотрела куда-то вдаль, игнорируя его прямой взгляд, и тогда он просто захватил ее подбородок пальцами и вынудил посмотреть ему в глаза. Это прикосновение было спонтанным, и оно, кажется, заставило ее испытать чувство неловкости, от которого стоило избавиться. «Ты решила, что ты будешь делать с получением новых документов?» Он убрал руку от ее лица и пристально смотрел ей в глаза, гадая, как она поступит, стушуется ли, закроется, отступит, но она вновь смотрела прямо, не собираясь поддаваться его манипуляции. «Пока нет, мистер Грейвс, я в растерянности, у меня впервые нет инструкций. Как вы и сказали, сейчас передо мной могут открыться любые перспективы, но мне нужно хорошенько все обдумать. И, конечно, я бы хотела жить как женщина, ведь я ей являюсь», зачем-то подчеркнула она. «Я думаю, что смогу вложить средства в легальный бизнес». «Что за бизнес?» «Текстиль», задумчиво проговорила она с паузой. «Кажется, до 40-х годов наша семейная фабрика принадлежала роду Блэков, мама рассказывала. Потом перешла к Малфоям, а затем к ней. Я неплохо разбираюсь в этой отрасли». «Ох, конечно, эти фамилии вам ни о чем не говорят», заболтавшись, отмахнулась она, практически касаясь его. Настолько близко они находились, что такими едва ли наполненными смыслом речами выдавала свой дискомфорт, и почему-то Грейвзу нравилось так влиять на нее. Не разрывая зрительного контакта, он вновь потянулся ладонью к ее лицу, коснувшись скулы, ощущая происходящее логичным продолжением этого теплого вечера. Ему нравилось общество Джоконды и нравилась ее нежная девичья кожа, он был так близко, всего пара дюймов, и хотел вдохнуть ее аромат и коснуться щеки кончиком носа. Он это отчетливо осознал еще в той неловкой ситуации дома у Голдштейн. Эта мысль не отпускала его ни на секунду, и даже пропасть в возрасте не стала бы помехой. Без косметики, без подчеркивающей женственность одежды и аксессуаров она все равно была красива. Другой он ее не знал. Всего на миг показалось, что она потянется за его прикосновением, но Джоконда замерла, сомкнув пальцы на кольце под рубашкой, непроизвольно ища защиты у своего прошлого или черпая в нем силу. И он не стал продолжать, понимая, что, возможно, перешел черту, а еще окончательно уверившись, что эта молодая женщина ему не безразлична. Это было спокойное чувство, не такое, как в молодости, когда от гормонов бушует все нутро, но оттого не менее притягательное. Но Грейвс даже был рад тому, что она не поддалась на очевидную провокацию, не позволила ему проверить свои ощущения. «Уже поздно, я, наверное, аппарирую домой», — неловко произнесла она, заправив выбившийся локон за ухо и вновь отведя взгляд. Он почувствовал, что неправильно интерпретировал ее сигналы. Грейвс, с его холодным разумом, редко задумывался о чувствах других и, даже осознав, что поторопился, не испытал неловкости, а лишь позволил ей сбежать. Он принял свой пиджак из ее рук, все еще наблюдая непривычную суетливость в ее поведении. «Спокойной ночи, Джоконда», без интонаций сказал он, а затем внезапно вспомнил. «А что за подруга, живущая в Центральном парке? Мистер Грейвс, мне казалось, что вам еще рано жаловаться на память», поддела она с улыбкой, словно выставив барьер, но это позволило ей, наконец, встретиться с ним взглядом. «Это черная мамба, она обитает в местном террариуме». «Что ж, спокойной ночи». Никого не было на пару сотню футов вокруг, и она просто растворилась в воздухе с негромким хлопком, оставив его в одиночестве смотреть в темень ночного неба со странным послевкусием после этого разговора. Грейвс постоял так еще немного, а затем и сам аппарировал домой от чего-то в приятном настроении, невзирая на нервный ужин в обществе сестер Голдштейн. Джоконда не помнила себя в таком состоянии. Ей было жарко, она аппарировала в спальню, с благодарностью заметив графин воды на тумбочке, заботливо оставленный слугами. Осушив целый стакан, она утерла губы рукавом рубашки, не заметив, как сильно испачкала грязной обувью дорогой персидский ковер. Если бы она позволила, Грейвс бы непременно поцеловал ее, и, возможно, ей бы этого хотелось. Мистер Грейвс был весьма уверенным в себе мужчиной и, как она точно описала, прекрасно знал, как влияет на женщин, но Джоконда не сомневалась, что с ней этот номер не пройдет. Увы, выработанная 3 годами жизни в теле Чарльза Уилби невозмутимость дала сбой. Она знала, что проявила слабость, открывшись ему этим вечером и показав себя настоящую. Сложно было сказать, что послужило спусковым крючком к такому открытому разговору, но сейчас она была в растерянности и даже не осознавала, что продолжает сжимать нежное помолвочное кольцо под рубашкой. Она внезапно сняла его с шеи и стала рассматривать, не понимая, что ее так сильно растревожило. Гедеон остался в прошлом, она давно с этим смирилась, но, конечно, не забыла. Прошло 3 года с его смерти и, возможно, стоило жить дальше, но только это кольцо помогало ей держаться в прошлом и спасало в особенно трудные времена, а сейчас оно оказало неожиданный эффект. Ей показалось, что кожаный шнурок обжег шею, словно наброшенная удавка, и от этого становилось нестерпимо тяжело в груди. Джоконда не была глупа и, конечно же, не придала симпатии Гриев за особого значения. Просто он был мужчиной, и атмосфера центрального парка, опустевшего из-за дождя, сделала свое дело. У нее не было мыслей о том, что он намеренно провоцировал ее, и все же, в ее представлении, этот серьезный человек не должен был поддаться минутному искушению. Это было неправильно, и в то же время заставляло сердце отбивать чечетку. Джоконда была слишком увлечена составлением образа Чарльза Уилби в последние 3 года и совершенно забыла, что значит чувствовать и желать как женщина. И она испытывала это желание, совершенно себя не понимая. Душ не помог снять напряжение, и она твердо решила, что какое-то время им лучше не видеться, а еще очень сильно злилась на МПГ. «Нужный человек», так он назвал мистера Персиваля Гривза, подчеркнув его должность в Макуса, и в этом письме не было ни намека на нечто, что заставляло Джоконду отчаянно краснеть, зарываясь в одеяло. Неужели именно так она должна сблизиться с ним, стать его любовницей? Она почему-то была уверена, что Гривз должен быть наставником, проводником в этом времени, как стал им Дамблдор в 70-х, и то, что происходило сегодня вечером, никак не вписывалось в ее ожидания. Джоконда уснула беспокойным сном, вспоминая, как он пришел вчера вечером и просто разбудил ее, как он коснулся ее лица, чтобы убрать прядь волос. И каждую секунду она все больше желала вновь почувствовать аромат его парфюма и боялась, что не сможет более изображать невозмутимость. Эти новые чувства сбивали с толку, и ей было сложно признаться самой себе, что Гривз ей действительно интересен, и этот интерес был далеко за пределами наставничества. То, как он смотрел на нее, заставляло ощущать себя женщиной, чувство давно позабытое, чувство, по которому Джоконда, признаться, скучала. Чем же это было и к чему приведет, она не знала, но все же, в глубине сердца поневоле зарождалась глубокая симпатия к мужчине, сильно влияющему на ее судьбу в этом времени. Нью-Йорк, сентябрь 1923 г. Это было крупное дело. Волшебник, за которым Макуса во главе с Персивалем Гривзом гонялись без малого 4 месяца, ввозивший в США темномагические артефакты под видом редких ценностей и предметов истории, картин, винтажных зеркал, китайских ваз, вмещающих в себя опасных духов, наконец позволил напасть на свой след. Он устранил нескольких весьма важных политических деятелей немагического мира, и потому к новому президенту США, пришедшему на смену безвременно ушедшему Гардингу, должны быть представлены агенты Конгресса, способные выявить магию и защитить его. Президент до сих пор не знал о существовании магического мира, Пиквери медлила, решив сначала покончить с угрозой его жизни. Глава отдела магического сотрудничества и дипломат по связям с немагическим миром мистер Пилигрим был категорически против утаивания, но Гривз был солидарен с Пиквери. Не стоило начинать знакомство с объявления, что президенту Калвину Кулиджу угрожает опасность от внезапно открывшихся друзей из магического мира. Пилигрим же, человек почтенного возраста, действительно связанный с отцами Пилигримами, первыми переселенцами в США, находил это решение абсурдным, а свое недовольство выплескивал на Гривза, избегая гнева Пиквери. Пилигриму Серафина очень доверяла, наделив почти такими же полномочиями, как и своего заместителя, но все же Элайджа Пилигрим был уже очень стар, к тому же вреден, и его закостенелая праведность и неспособность мыслить по-современному уже давно оттеснили его на второй план. Скорее бы старый лис ушел на пенсию, счастье, что он согласился взять под свое крыло нескольких стажеров, одному из которых предстоит в будущем занять его место. Между 2 доверенными лицами президента Макуса всегда было противостояние, однако Пиквери ценила обоих. Ей нужны были оба, сталкиваясь во мнениях, они помогали ей принимать правильные решения. Гривз во главе с элитой подразделения «Аврора» в ходе длительного расследования обнаружил логово опасного волшебника, цели которого до сих пор были не совсем ясны. Тот убирал политиков, в основном республиканцев, и в этом было что-то зловещее. Зачем волшебнику столь изощренными способами вычищать не магическое правительство? А в изобретательности убийств не было сомнений. Полтергейсты, принесенные в их дома с элементами декора, старинными полотнами, древними зеркалами или даже индийскими коврами, украшающими стену, сначала никак себя не проявляли, а затем начинали являться во снах домочадцев. Некоторым удавалось завладеть их телами и творить бесчинство, и поначалу такие убийства: жена нанесла мужу 12 колотых ран, или же сын поджег дом, не привлекали внимания Макуса, но в немагических газетах Соединенных Штатов с завидным постоянством стали появляться заметки о кровожадных призраках, а одного даже удалось запечатлеть на фотографии. Она была опубликована в Нью-Йорк Таймс. Дом сенатора Массачусетса, ребенок, стоящие окна, а за его спиной тощий полупрозрачный силуэт мужчины с редкими клоками волос и горящими белесыми глазами. Связь была очевидной, это происходило с важными правительственными шишками. Поросшие облысевшим к зиме плющом поместье неподалеку от Ли-Кридж-Хайтс в пригороде Мидлтауна в Коннектикуте было окружено плотным магическим щитом. Волшебник постарался на славу, охраняя свое логово от зорких глаз Макуса. Едва барьер треснул под натиском магии 15 авроров, неудержимо продвигающихся к поместью, началась быстрая и грязная атака. Парадная дверь дома с давно нечищенными от мха стенами была сорвана с петель бомбарда и отлетела в сторону. Часть авроров рассредоточилась по периметру, наводя антиоперационный щит, а двое во главе с Гривзом ринулись внутрь. Гривз всегда доверял своим инстинктам, и увиденное сразу ему не понравилось. Пустынный холл с занавешенными простынями предметами мебели создавал впечатление едва ли обитаемого дома. Каменная пыль от бомбарды успела застлать пол. Холодно. Помещение не отапливается, выпустив ртом облачко пара, рассудил Гривз и кивнул Аберните, чтобы тот проверил соседнее помещение. «Сэр, лестница вниз», — доложил Терринси, подсвечивая путь люмосом. Они отправились в подвал. С каждой ступенью Гривз становился все мрачнее и мрачнее, понимая, что наводка оказалась фальшивой. Он смахнул с рукава плаща пятнышко пыли, уже предвкушая недовольство Пиквери. Ожидая напороться на преступников, Гривз даже мысленно перебрал все известные ему боевые заклинания, как делал перед любым заданием, тренируя память. Невзирая на то, что он был человеком разумным и старающимся вступать в диалог вместо размахивания волшебной палочкой, ему давно не попадалось сложных боевых операций, где он мог бы показать свой магический потенциал. «Сэр, я засек движение и магию», Терринс остановился у двери с детектором в руках и еще раз прошелся по ее периметру. «Возможно, какие-то охранные чары». «Экспекто патронум», совершив изящный пас с палочкой, произнес Грейвс, и с ее кончика, издав боевой клич, сорвалась внушительных размеров птица, белоголовый орлан, символ США и Макуса, наверное, самый патриотичный из возможных патронусов. Птица, взглянув в глаза хозяина, словно осознанно кивнула и пролетела сквозь дверь, принимая на себя удар от возможных проклятий, которые могли на нее подействовать. За дверью раздались щелчки и грохот. Окружив себя заклинанием щита, авроры, наконец, отворили дверь, чтобы увидеть перед собой несколько воткнутых прямо в пол копий. Кажется, они среагировали на движение. В круглом каменном помещении, больше похожем на нутро огромного колодца, было темно и пусто, не считая стоящей посередине огромной вазы с азиатской росписью и занавешенного полотном резного шкафа. Гривз сдернул полотно и прошелся пальцами по руническим символам на темном дереве, на них осталась пыль. «Темная магия вокруг этого предмета, сэр», — сообщил Терринс, скрипя детектором вокруг напольной вазы. «Отправить в Конгресс и изучить», — сухо бросил он. «Не касайтесь, вызовите артефактологов». Гривз почувствовал вибрацию, исходящую из шкафа, а также свист не пойми откуда взявшегося ветра, когда внезапно дверь шкафа открылась и оттуда повалил зеленый туман, а его патронус, потеряв связь с хозяином, с предупреждающим криком растворился в воздухе. «На улицу, быстро! Это ядовитый газ!» Укрывая нос и рот рукавом плаща, Гривз буквально за шкирку вытолкнул Аберните и Терринса на лестницу, когда прямо перед его носом закрылась дверь, закупорив его в помещении, заполняющимся смертельно опасным веществом. Отпирающие чары не сработали, это была ловушка. «Снять антиоперационный барьер немедленно», — рявкнул Гривз в дверь, стараясь сохранять самообладание. Он успел применить несколько чар, включая развеивающие, но газ продолжал валить из шкафа, и ему становилось тяжелее дышать. Глаза застлали слезы, ваза на полу стала подрагивать, дребезжа крышкой, из-под которой начало выбиваться яркое голубое сияние. «Сэр, одну минуту, сэр, и барьер будет снят, держитесь». Грейвс понял, что газ послужил неким катализатором для находящегося внутри вазы содержимого, и это что-то раскалялось до бела. «Прочь из дома, немедленно!» — воскликнул он. Грейвс начал ощущать, как слабеют ноги, но старался оставаться в сознании и быть максимально сконцентрированным. Свет из вазы сильно бил по глазам, и он закрыл их, прощупывая дыры в защите дома, которую они сами наложили, соблюдая протокол на случай побега преступника. Секунды тянулись слишком медленно, сил оставалось все меньше, но Грейвс верил в своих коллег, и что они успеют уничтожить чары с максимальной скоростью, тем более зная, что он заперт внутри. Свистящий звук из вазы становился все громче, когда комната уже потонула в ярчайшем сиянии, и Грейвс, все еще пытаясь оппарировать, понял, что у него совсем не осталось времени. «Быстрее, все как можно дальше от дома», размахивая руками, привлекали внимание Терринс и Аберните, присоединившись к тем, кто снимал барьер. Каждая секунда была на счету, они видели, как из дымоходов поместья вырывается яркое голубое свечение, и старались действовать как можно скорее. Из-за холода дрожали руки, но Терринс и Аберните были слаженной командой, они не дрогнули и не струсили, бросившись на утек вместе с остальными, когда засветились и окна. Их наставник все еще находился внутри, он не единожды рисковал собственной шкурой, спасая их, и они обязаны были отплатить тем же, невзирая на то, что дом, кажется, вот-вот собирался взлететь на воздух. Происходящее внутри, дребезжание стекол и дрожащие стены, сбрасывающие с себя куски камней, уже давали намеки о том, что было слишком поздно, но они не сдавались, стояли до последнего. И когда антиоперационный щит, наконец, поддался, дом за ними стал проседать, ревя, словно иерихонская труба, и извергая в пасмурное осеннее небо столб голубого пламени. Аберните Терринса отбросило взрывной волной, с них синхронно слетели котелки, словно пробки из бутылок шампанского, и они упали на землю, а в ушах возмутительно засвистела тишина. Взрыв лишил их слуха. Авроры бежали навстречу, и на лице каждого горел испуг за старших по званию. Мэриголд что-то говорил, но они не понимали, не могли услышать. Терринс ощутил, как нечто теплое стекает за воротник рубашки, коснувшись ушной раковины, он обнаружил кровь, а затем его чуть расфокусированный взгляд заметил фигуру поодаль. Человек едва стоял на ногах, а затем, пошатнувшись, упал вперед лицом, не успев выставить перед собой руки. «Мистер Грейвс», узнав силуэт, произнес «Оберните», но не услышал собственного голоса. Нью-Йорк, 1 декабря 1923 г. Было ощущение, что веки слиплись клеем или просто разучились моргать. Тело сковало болезненная тяжесть, любое движение приносило боль. Ощущалась утомительная, раздражающая слабость, но Грейвс все же нашел в себе силы прийти в себя, но едва ли, подняться. Глаза отказывались фокусироваться, да и ни на чем было. Кругом темень, лишь в отдалении виднелся небольшой источник света, кажется, фонарь за окном. Хорошо же его приложило, раз он очнулся только к ночи. Тело было чужим и не слушалось, и все же, Грейвс смог сесть на постели, помогая себе дрожащими руками. Больше всего он ненавидел слабость, особенно в себе. Он и не сомневался, что очнется в больнице после такой передряги, и последнее, что помнил, как успел парировать из превращающегося в руины дома, а затем, увидев, что его коллеги в порядке, погрузился в темноту. Они попали в ловушку, счастье, что успели выбраться, счастье, что он сам жив. Грейвс держал в голове иную дату собственной смерти, потому был напуган лишь наполовину и только терпеливо ждал, пока снимут антиоперационный барьер. На тумбочке стояли зелья и букет ромашек, наверняка от Молли. Она очень любила эти цветы и принесла в палату что-то, связанное с собой, чтобы показать, что всегда готова его поддержать. Странная стопка глянцевых бумажек, похожих на книжные закладки, лежала возле букета, навскидку, не меньше 60. Это были купоны на кофе из кофейни в столовой Макуса. Странный жест, однако заставивший Грейвса улыбнуться. Давно он уже не ощущал такого, отлежал каждую мышцу, и даже потянулся с болью, прежде чем постараться встать, что получилось не сразу. Похоже, ему сильно досталось. В палате не работал выключатель, а волшебную палочку наверняка забрали на хранение с вещами, и потому Грейвс решил подойти поближе к окну, ковыляя, словно русалка, едва обретшая ноги. Поднеся медкарту на свет фонаря, силясь хоть что-то разглядеть, он нашел сведения о сильном темномагическом проклятии, повреждении мозга и нервных связей, а также информацию о коме и дату последнего осмотра, 1 декабря 2023 года. Он только ахнул, даже потер глаза и тотчас обратил взгляд на укрытую тонким одеялом снега улицу, готовящуюся к затяжной нью-йоркской зиме. Прошло почти 3 месяца, только просипел он не своим голосом. Еще никогда прежде он не выходил из строя так надолго, да для него это и вовсе был один миг. Но 3 месяца, насколько серьезным было то проклятие, тот дом он светился изнутри, а эта ваза, что же было в ней? Примечание. Ну все, очевидно, идет к большой и светлой, как говорится. Надеюсь, читателям, как и мне, нравится эта пара. Продолжаю торчать от этого арта. https://sun.dev.6.fsmsk0b6gib30.1cxmb.kungsk.stu9rikjpg6.40xd9.50q.ali-95sign53.7bf00.60e583.8.22e03.6.5tp-album. Часть 14. 60 чашек кофе. Утро не принесло новых ощущений, запрыгавшие вокруг него колдомедики сильно раздражали, но кажется, они были рады его пробуждению. Грейвс, оказывается, был при смерти и никто не рассчитывал на то, что он когда-то придет в себя. Темномагическое проклятие, то голубое сияние, впиталось в него и высасывало жизненные силы, а он и не знал, что все эти 3 месяца боролся за жизнь. Пиквери навестила его первой и единственной, словно подчеркнув его значимость, и сообщила, что никто так и не был назначен на его должность, а Аберните временно исполнял его обязанности. Кажется, Серафина вздохнула с облегчением, увидев его в добром здравии в этой нелепой больничной пижаме в полосочку. Она мало говорила о том, что происходило в США во время его отсутствия, но не выглядела напряженной. Следовательно, Америка спала спокойно, или же она просто пока не хотела его беспокоить. Колдомедики кружили вокруг него день и ночь, пичкая зельями, и, только убедившись, что он полностью здоров, отпустили домой. Грейвс попросил больше никого к нему не пускать, ведь не любил чувствовать себя нездоровым и вызывать жалость. Он уныло взглянул на завядшие ромашки Молли и, зачем-то захватив купоны на кофе, вышел из больницы преподобной Джорджианы и отпарировал домой, обнаружив там 3-месячный слой пыли. Целых 3 месяца прошло, он негодовал. Серафина была скупа на новости, интересуясь его здоровьем. На вопрос, поймали ли они преступника, она только покачала головой, обмолвившись лишь, что они все же приняли решение открыть магический мир новому президенту США. Пилигрим победил, потому что Грейвс не выполнил свою работу и не поймал преступника, и сейчас из-за этого чувствовал себя бесполезным. Такое чувство нужно было искоренить, ему дали 3 дня на отдых дома. Но следующим же утром после выписки он явился в Конгресс, не желая следовать предписаниям врачей. Его встретили молча, словно увидели призрака, хотя наверняка к положенному дню возвращения к должности его бы ждало колоссальное празднество. Молли бы не упустила шанса наводнить его кабинет воздушными шарами. Взгляды замерших коллег, увидевших его на входе в отдел, были весьма красноречивы. Из дальнего угла, где сидел Тунчи, послышался хлопок, затем второй, и вот, поймав волну, весь отдел, состоящий из 52 авроров, разбросанных по пинспейсу, уже был на ногах и встречал шефа аплодисментами и посвистыванием. Для него прошло всего мгновение, а для них как будто целая вечность, и, кажется, это внимание приободрило его. Его хлопали по плечу в знак поддержки, Молли, встречая его у двери в его кабинет, пустила слезу, Гольдштейн только стояла с сияющей улыбкой, хотя, дай ей волю, она бы, возможно, набросилась на него с объятиями. Аберните возник прямо перед его носом, загородив собою дверь, и завел шарманку по поводу его выздоровления, подав взглядом Молли какой-то сигнал. Та сразу же скрылась в кабинете, и Грейвс понял, что мало кто рассчитывал, что он явится на работу так рано, а в его кабинете теперь покоится барахло Аберните. Аберните всегда был амбициозным Аврором и наверняка рассчитывал на постоянную должность, но все же и в его глазах виделась искренняя радость. Грейвс знал, что тот, не моргнув глазом, сможет рискнуть своей жизнью ради него. Кабинет встретил его ароматом сигарного дыма, ведь его заместитель курил как паровоз, считая, что с сигарой выглядит внушительно, хотя это было не так. Мол, ли только затолкав в свою дамскую сумочку, наверное, расширенную заклинанием, нечто необъятное, похожее на аксессуар в виде наковальни с молоточком, лучезарно улыбнулась, скрыв все следы пребывания временного хозяина. «Мистер Грейвс, я так рада вас видеть. Оберните просто невыносим», — посетовала она. У нее все еще были покрасневшие глаза. «Не стоит плакать, а то я как будто на собственных похоронах», — он поддерживающе коснулся ее предплечья. «И спасибо, что присылали цветы. Я ценю это». Кажется, его благодарность только сильнее растрогала эту милую девушку, и она, убрав очки на голову, утерла проступившую слезу. «Сэр, я рада, что вы живы, действительно рада», — искренне отозвалась Молли, и тут он заметил некоторые изменения в ее облике. «Вы сменили прическу?» Она, всхлипнув, забавно поправила рыжие кудряшки, отросшие до плеч, хотя всегда предпочитала ультракороткое каре. Платье прямого кроя, которые носили все женщины, едва вылупившись из корсетов несколько лет назад, сейчас были в моде, но и здесь Молли удивила. Она подчеркнула тонкую талию поясом. «Кажется, мода меняется, мистер Грейвс», — сказала она, вновь напомнив ему, что он слишком много времени провел в отключке. «Простите, сэр», — не предложила сразу. «Вы хотите кофе?» «С радостью, мисс Хемсворт», — улыбнулся он, как обычно при ней сбрасывая маску сурового Аврора. «Кто-то присылал мне в больницу купоны, судя по всему, чуть ли не каждый день». Он достал стопку из кармана и половину передал ей. «Это были вы?» Но Молли только озадаченно покачала головой. «Нет, сэр, только ромашки». «Неважно», — обронил он, — «возьмите и себе, и я очень хочу знать, что же происходило за время моего отсутствия». «Конечно, мистер Грейвс», — просияла она, ощутив свою значимость, — «я мигом». Молли была всего лишь секретаршей, но, как повелось, секретари впитывали в себя очень много слухов, а она была из тех, что при этом никогда не болтала лишнего про своего шефа. Она очень уважала его, и Грейвс даже не знал, чем заслужил такое отношение. Но и он ей очень доверял, и знал, что может на нее рассчитывать. Кроме нескольких раскрытых висяков и добавившихся новых, в целом, в отделе изменений не произошло, платье и прическа Молли не в счет. А вот то, что происходило за пределами обители Аргусов и Авроров, было уже интереснее. Президент США, Калвин Кулидж, судя по всему, едва не выкинул в окно Пилигрима. Его спас сопровождавший его стажер. Изначально, по словам Молли, стажеров было 15 человек, отобранных из выпускников Академии Макуса, правоведов, историков и авроров, из амбициозных сотрудников отдела магического сотрудничества и даже личный помощник Пиквери, Лина Кастеллана, засидевшийся в секретарях, несомненно, умный и талантливый сотрудник, эмигрант из солнечной Италии. Грейвзу было не назначено, но все же он сразу пошел к Серафине, чтобы доказать, что снова в строю и, несомненно, готов получить свежие сведения и указания к работе. Отражение стеклянной перегородки лифта показало, что он пришел в норму, гладко выбрит и пострижен на привычный манер, виски на 7 мм, и как всегда зачесанная назад макушка. Грейвс разве что немного исхудал, это он определил по одежде с утра, пришлось подогнать ее по размеру чарами. Самочувствие тоже было оптимальным, и поэтому он рассчитывал, что президент будет рада его скорейшему, насколько это возможно, возвращению на пост. Рыжий этаж управления Конгресса, приказал он гоблину в сюртуке, и тот потянул рычаг управления лифтом. «А, мистер Грейвс, рад вас видеть», — проскрипел он. «Все жалуются на Абернити, он довольно деспотичен». 3 месяца назад все жаловались на меня, усмехнулся Грейвс. Если выбирать, то все бы выбрали меньшее из зол. Спасибо за нелестную характеристику, спокойно ответил он, хотя уже давно привык, что этот гоблин обладает довольно скверным характером, впрочем, как и любой другой представитель его расы. Всегда пожалуйста, сэр, как ни в чем не бывало отозвался рыжий и снова потянул рычаг, когда кабина лифта добралась до нужного этажа почти под самым заколдованным потолком, с которого летели хлопья снега. В застеленном красной дорожкой коридоре было довольно тихо, не считая издающей звуки зачарованной печатной машинки на пустующем столе ресепшна. Похоже, Лина действительно вознамерился взлететь по карьерной лестнице и стать заменой Пилигриму, лишив госпожу президента толкового ассистента. Мазнув взглядом по эмблеме белоголового орлана над столом Лина, Грейвс направился прямиком в кабинет Пиквери и постучал. Оттуда донеслось приглашающее «Войдите», и Грейвс, прочистив горло, коснулся ручки. В кабинете была не только Пиквери, но и Пилигрим. Он сидел в кресле, сложив ладони на своей трости, в которой была спрятана волшебная палочка. Также здесь был Элина, но явно не в качестве секретаря. Трое что-то обсуждали, однако на журнальном столике находилось 4 чашки с кофе, на четвертой были отчетливые следы красной помады. «Персиваль, рада видеть вас в строю, но не рано ли вы вышли на работу?» «Ничего не мог с собой поделать», — подарил он ей одну из своих приятных улыбок. «Элайджа, Лина», — кивнул он сухо. «Нам вас не хватало», — без интонации заметил Пилигрим. Однако Гривзу отчетливо слышалась ирония, тот едва ли мог по нему скучать. «Вы как раз вовремя, мы обсуждаем дальнейшую стратегию в отношении президента США. Единственная встреча с ним не принесла нам радужных перспектив к сотрудничеству». «Насколько все плохо?» – осведомился Грейвс, заняв одно из кресел и все еще исследуя чашку кофе напротив. Кто-то покинул их посреди разговора. В этот момент дверь отворилась, и Грейвс обернулся, чтобы буквально застыть на месте. Неся перевязанную шнурком папку с документами, в кабинет вошла Джоконда Уинтер на высоких шпильках и в деловом костюме с юбкой-карандаш. Цвет помады на ее губах сообщал о том, что четвертая чашка принадлежала ей. По ее расширившимся на миг глазам было понятно, что она едва ли ожидала встречи, но она быстро собралась и, передав документы Пилигриму, протянула ему ладонь. «Мистер Грейвс, полагаю», — она протянула изящную ладонь для рукопожатия, и ему пришлось встать, чтобы поприветствовать ее. «Поздравляю с выздоровлением, мисс Пруденс Мерфи, одна из стажеров Элайджи. Они с Лина, единственные, кто остался из потока», — пояснила Пиквери. «Не самые сообразительные, но выбор был невелик, на фоне остальных идиотов они, конечно, выигрывают», — подтвердил тот, а Пиквери засмеялась в ответ на подобную характеристику. «Ты слишком жесток, сделать из них достойных, полностью в твоих силах. Ты наставник, а не надзиратель. За Лина могу поручиться, он схватывает на лету». Элайджа позволил себе отправить в сторону президента острый взгляд, призывая ту не вмешиваться в его дела. Он и так был одной ногой на пенсии, и потому наверняка держал своих стажеров, из которых действительно остались самые стойкие, в черном теле. «Я не стану делать его заместителем, если вы будете так откровенно его протежировать. Я не выношу такого. Я выберу лучшего сам, когда придет время». Он почему-то посмотрел на Джоконду, возможно, из чистой вредности выделив ее. Почтенный возраст, однако, не должен был позволять ему общаться с Пиквери в таком тоне. «За 3 месяца ничего не изменилось, ты все такой же хам, что недозволительно для парламентера между президентами магического и немагического сообществ», — сощурившись, заметил Грейвс, ничуть не стесняясь присутствия его стажеров. Он внезапно вспомнил, что Джоконда и о самом Грейвзе так отзывалась, давая ему характеристику тогда у озера. Грейвс всегда стоял на защите Пиквери и никому не позволял относиться к ней неуважительно, за что однажды удостоился чести быть названным президентской шавкой, из уст Пилигрима, конечно. Сторожевой пес на посту, — усмехнулся Элайджа и внезапно расплылся в доброжелательной улыбке, а затем усмехнулся и искренне сказал: «С выздоровлением». «Спасибо», — поблагодарил Грейвс, вновь понимая, что эти их отношения на грани дружбы и ненависти всякий раз шокировали окружающих. Джоконда переводила взгляд с одного на другого, едва ли что-то понимая. Последний раз он видел ее в конце июля в книжном магазине на Санни-стрит. Она изучала юриспруденцию, вознамерившись закончить образование, которое начала Пруденс Мерфи в Британии до своей гибели. Они выпили кофе, случайно столкнувшись, и более не виделись. Тогда она все еще носила трансфигурированные мужские костюмы, как будто и не старалась изменить свою жизнь. Она продала свой алкогольный бизнес и выкупила старую фабрику по изготовлению ковров, намереваясь осуществить свой план и открыть производство одежды. После той ситуации на озере она редко попадалась ему на глаза и, кажется, с головой ушла в учебу и работу. Лишь однажды, испытав некий порыв, он отправил на ее зачарованную монету предложение о встрече, но не получил ответа. Грейвс совершил ошибку, решив перейти грань дозволенного. Его симпатия была безответной, а отношения стоило оставить в статусе деловых. Сейчас же Джоконда выглядела совсем иначе, с идеально уложенными блестящими локонами, легким макияжем, красной помадой, на каблуках и в обтягивающей офисной юбке, молодая, красивая и, главное, ухоженная женщина. Как сильно она изменилась, и как быстро пробралась в Макуса, да еще и в кабинет к самой Пиквери. Это, признаться, несколько нервировало Гривза. Он знал ее пробивной характер, но Джоконда посягала на его территорию, и это ему не понравилось, а еще она была в команде этого старого засранца. Итак, вернемся к вопросу. Элайджа кашлянула в кулак Пиквери, успев устать от их колкостей. Элайджа передал несколько листов из папки Пиквери. Краткий психологический анализ, основанный на наблюдениях наших агентов. Мисс Мерфи, резюмируйте, почему-то обратился он к ней. Президент Кулидж, человек спокойного нрава, которого сложно вывести из себя, предпочитает не бросать слов на ветер, действовать привык, полагаясь только на себя. Во время его вице-президентства при Гардинге его называли Тихий Кэл. Учитывая коррумпированность правительства в последние годы, с которым не удалось разобраться Гардингу, у справедливого Кулиджа руки оказались развязаны только сейчас. Одного за другим он убирает скандальные фигуры с доски и восстанавливает доверие к федеральной власти. Обладает эмоциональной эмпатией, недоверчив к окружению, но близок к народу, не испорченный властью человек, начавший свое президентство с правильных шагов. Очень привязан к семье и любит собак. Учитывая алкогольную зависимость предыдущего президента, предпочитает не пить и строго следует 18-й поправке. И что это означает, Лина? Вступила Пиквери, ввязываясь в эту экзаменационную игру и предоставляя слово второму стажеру. Тот был готов к вопросу и просто продолжил доклад в сухой манере Джоконды. Это значит, что у нас проблемы, госпожа президент. Такой человек, как Кулидж, не поверит в магию, даже если наколдовать перед ним единорога. Ему чужда мысль о возможности существования другого мира. Он со своим-то едва может разобраться. Поскольку законодательство не позволяет нам применять магию и воздействовать на разум немага такого статуса, мы должны продолжать работу, пока не добьемся успеха. Учитывая ситуацию, мы должны обеспечить его максимальную защиту по крайней мере до тех пор, пока не будет пойман преступник. Мистер Грейвс, вы уже ознакомились с материалами за последние 3 месяца по делу волшебника, пытающегося устранять высшие республиканские чины? Да, и, судя по всему, расследование не сдвинулось с мертвой точки, ответил он. Разве что Аврорам удалось ликвидировать несколько темных артефактов и не позволить покушениям свершиться. Полагаю, нам нужно убедить президента, что постоянное присутствие в его доме волшебников просто необходимо. Верно, ответила Пиквери. Когда вы намерены нанести президенту следующий визит? Уперевшись локтями в стол, Грейвс чувствовал на себе пристальный взгляд Джоконды и не мог его интерпретировать. Сегодня вечером, полагаю, что раз вы вернулись в строй, Персиваль, вы могли бы сопровождать Элайджу и мисс Мерфи к президенту Кулиджу. Лина, ты сегодня нужен мне на собрании Конгресса. Серафина, зачем нам охрана? Разве Грейвс не должен присутствовать на заседании Конгресса как ваш заместитель? Она обратила на Пилигрима довольно острый взгляд, а ее объемные серьги поймали блик лампы и заставили Джоконду проморгаться. Вам охрана тоже не помешает. В прошлый раз вас едва не вышвырнули из окна. Хорошо, что Лина был рядом. Встреча окончена. Персиваль, останьтесь. Покидая кабинет, Джоконда ощущала на себе пристальное внимание Грейвза. Она не прогадала, и хотя он не показывал, но, кажется, был не слишком рад видеть ее. Он предлагал ей стать Аврором, но жизнь сложилась иначе. Лина только тихо возмущался, что госпожа президент лишила его возможности участия в переговорах, но тем самым дала понять, что его основные обязанности секретаря-референта никто не отменял. Джоконда действительно поступила на юридический в Макуса, сдав экстерном первые 4 года, ей позволили, потому что в Британии погибшая Пруденс Мерфи почти окончила образование, но внезапно решила уехать с континента. Их семья, как узнала Джоконда, обнищала, родители погибли, и брат с сестрой решили попытать счастье в стране возможностей. Они недолго пробыли в Нью-Йорке, погибли на взорвавшемся пароме между Лонг-Айлендом и Манхэттеном и не успели аппарировать. Скорее всего, они погибли еще до того, как паром пошел ко дну. Печальная судьба ни в чем не повинных близнецов позволила Джоконде жить открыто. Однако в Британию теперь ей путь закрыт. Кто-нибудь может вспомнить Пруденс или Джона Мерфи, и чего ему дома не сидится, ворчал Пилигрим, заложив руку за спину, а второй опираясь на трость. Вы сами говорили, что мистер Грейвс трудяга, заметила Джоконда, спускаясь на этаж ниже, где располагалось их управление по связям с общественностью и отдел магического сотрудничества. Лина пока обитал на президентском этаже, и приближенная к Элайджи Джоконда стала девочкой на побегушках. То кофе принести, то документы, то Пилигрим отправлял ее по личным делам, используя как секретаршу. Впрочем, если это позволит ей закрепиться в Макуса, то она вовсе не против. Ей нравилось находиться среди волшебников. Трудяга, как же, уже 5 месяцев не может поймать убийцу. Но 3 из них он пролежал в госпитале, разве не так? Джоконду эта новость ошарашила. Хотя узнала она о ней только спустя месяц. Грейвс оказался на грани жизни и смерти, это пугало. Она искренне переживала за него, и если это было не из-за привязанности, то из-за того, что он был единственным человеком, знавшим о ней буквально все. Пускай они почти не виделись летом, но присутствие такого человека в этом времени грело душу. Я уже отвык, что на каждое мое слово он будет вставлять 5 своих, влияя на Серафину в правильности решений. Мне казалось, да и по словам коллег, что она ему очень доверяет, сэр. Разве это беспочвенно? Элайджа обратил на нее недобрый взгляд из-под кустистых седых бровей. Он обыкновенный же полис, мисс Мерфи. Не верьте всему, что говорят, и не верьте самому Грейвзу. Он тот еще плут, и если представится случай, то он пройдет по вашей голове, чтобы прикрыть свою жопу. Джоконда едва не фыркнула. Пилигрим никогда не отличался манерами, разве что в общении с важными чинами его как будто подменяли. Но дважды сказать «жопа» в присутствии молодой леди казалось чем-то запредельным. А еще такая характеристика Грейвза была ей совсем не по вкусу. Она сильно волновалась за него в последние месяцы, но из-за того, что ей выпал шанс стажироваться у этого достопочтенного грубияна, не могла даже навестить его, чтобы не вызывать вопросов. Она однажды пришла в госпиталь в облике мужчины, но там неожиданно были Тина и девушка с букетом ромашек, как позднее Джоконда узнала, секретарша Грейвза. «Хорошо, сэр, у тебя скоро сессия, надеюсь, тебе хватает времени на учебу», и хотя в голосе было мало эмоций, но она знала, что так мистер Пилигрим проявлял заботу. Открыв дверь, он вошел в свой кабинет, в то время как ее стол располагался на входе. «Справлюсь, сэр, с таким наставником, как вы, не справиться будет преступлением», улыбнулась она ему в спину. По части преступлений, этот Грейвзу. Едва дверь за ним закрылась, Джоконда выдохнула. Общение с ним зачастую не приносило удовольствия, но Пилигрим был очень умным и осведомленным о делах Макуса человеком. Он раза 2 назвал ее тупицей, когда она осмеливалась задавать, по его мнению, идиотский вопрос по учебе, в которой он изъявил желание участвовать. И все же из всех стажеров он почти сразу выделил ее, что-то заметил, возможно, во взгляде или в умении себя вести. Стажеры, кроме Лина, хоть и были отличниками или лучшими сотрудниками Макуса, но многие из них не слишком серьезно относились к престижной стажировке. Такие вылетели почти сразу. Джоконда еще даже не успела доучиться на факультете права, и хотя основным требованием подачи заявления была оконченная вышка, но кто-то из принятых волшебников неожиданно отказался от места, и Джоконда, написавшая входной тест с отличием, смогла его занять. Сначала Пилигрим с сомнением отнесся к ее кандидатуре, но быстро стал замечать за ней незаурядные интеллектуальные способности. Лина, конечно, был превосходным соперником и, как поняла Джоконда, пользовался своим статусом личного ассистента Пиквери, а та неоднократно рекламировала его перед Пилигримом, что вызывало у того недовольство. Пилигрим считал, что он сам вполне способен разобраться, кто ему подходит больше. Внезапно дважды звякнул колокольчик у нее на столе, так Пилигрим извещал, что хочет чай. Она вздохнула, сетуя, что тот почему-то все меньше пользовался услугами секретаря, который у него все же был. Она отложила ручку, которой делала пометки на полях учебника по законодательству немагического мира Северной Америки, и уныло поднялась из-за стола. «Что ему нужно?» — спросила Джиллиан, увидев ее постное лицо. «Чай как обычно. Давай я отнесу, у тебя учеба», — заботливо предложила она, но Джоконда пожала плечами. «Не нужно, еще получишь из-за меня, но спасибо за предложение». Она отправилась на небольшую кухню отдела, чтобы подготовить любимый сервиз Пилигрима, чайничек с изображением Мейфлауэра и такую же чашку. В поместье Уилби у нее куча слуг, а здесь она сама наливает чай какому-то толстосуму. К этому она долго привыкала, но смирилась с необходимостью терпеть подобное. И потом, она рассчитала почти всех слуг, Чарльз Уилби переписал свое поместье на некоего Джона Мерфи, а сам Джон отбыл в Европу и руководил бизнесом в Нью-Йорке через сестру. Продавать замок Джоконда пока не решалось, все же это была недвижимость, которая еще пригодится. Конечно, там остался мистер Симмонс, а еще конюх и садовник, на плечи которых легло поддержание поместья в приличном виде. А вот с Диева пришлось расстаться. Джоконда смогла обеспечить ему документы, и он довольно быстро нашел себе место в одном из музыкальных салонов Нью-Йорка. В сентябре она перебралась в просторную квартиру на Манхэттене и теплую часть осени занималась на свежем воздухе в Центральном парке, если позволяла погода. Как раз в это время она и узнала о случившемся с Гривзом. Едва Джоконда, постучавшись, открыла дверь, левитируя за собой поднос с чаем, чары развеялись, и поднос с чайником упал на пол, но мощные чары, наложенные, видимо, самим Пилигримом, не позволили сервизу разбиться. «Мистер Пилигрим», только ахнула она и бросилась к нему, лежащему на полу без сознания. Что случилось? Тотчас оказалась рядом Джиллиан, пока она проверяла пульс. «Он жив. Скорее, нужно вызвать медиков и доставить его в госпиталь». Джоконда использовала диагностические чары. Кажется, сердечный приступ. Джоконда не была готова к совместной работе с Гривзом, она не успела сказать ему и двух слов, а он едва ли пришел в норму после выписки из больницы. Он исхудал, его лицо заострилось, и Джоконда сожалела, что не может больше предоставить ему своих поваров. Она их уволила и теперь сама зачастую оставалась без ужина, а выходить в город в кафе иной раз было катастрофически лень. Да, она все еще не очень уверенно чувствовала себя на кухне даже после нескольких лет проживания в собственной квартире в Лондоне 70-х. Им с Гедеоном хватало и простой пищи, которую в основном готовил он. На ум приходила хозяйственная Куини Голдштейн, посвятившая себя заботе о сестре, которая делала карьеру в Макуса. Конечно, сестры Голдштейн не сводили с нее пристального взора, заметив очевидное сходство с мистером Уилби, но, как и говорил Грейвс, наличие у него сестры, которой тоже потребовались документы, конечно, удивило их, но прямой разговор все прояснил. Джоконда просто явилась к ним домой, буквально возникла на пороге, потому что Тина, будь она неладна, все время следила за ней, а Куини без конца пыталась залезть в голову. Джоконда сообщила, что предупреждена братом о том, что Куини легилименты попросила не пытаться вытянуть из нее информацию подобным способом, а что интересно, пусть спрашивают напрямую. Да, она и Чарльз, близнецы, и история у них одна на двоих, только ее из дома не выгоняли, считая безобидной женщиной. Чарльз сумел получить документы на них двоих здесь, в Америке, и взял сестру на содержание, пока она не отучится и не закрепится в обществе, а сам отправился в Италию к друзьям на какое-то время. Джоконда еще не пересекала порога ведомства, подвластного Гривзу. Почти на каждой вешалке у столов висели однотипные коричневые и черные кожаные пальто. У Авроров не было формы, но так они сами любили выделяться среди прочих работников Макуса, подчеркивая элитарность своего подразделения. Конечно, Голдштейн сразу же оказалась в поле зрения. «Мисс Голдштейн, добрый вечер, как ваша сестра?» Вежливо поинтересовалась Джоконда, все еще чувствуя тонкий аромат недоверия, исходящий от нее. Более того, Тина была в курсе того, что девушка перед ней использует фальшивую личность и сейчас всеми силами пробивает себе дорогу в верхушку Макуса. «В добром здравии, мисс Мерфи, есть ли новости от Джона?» — спросила она, заметив взгляд Абернити на гостью, он застыл как вкопанный.